Глава 7. После утреннего совета Азамат возвращается домой и плюхается на диван, воздев руки к потолку. «Лиза, я не знаю, что делать с этими духовниками. Они все посходили с ума». Из-за высокой спинки кресла выглядывает матушка, которая вместе со мной сидела и пила какао со взбитыми сливками. «Ты что такое говоришь, сынок?» – строго спрашивает она. «Ты с духовниками-то поосторожней!» «Ой, ма, прости, не заметил тебя!» – кается Азамат. «Лиз, сходи со мной в кабинет, а?» Я поднимаюсь, спешно проглатывая откушенный кусок и прихватывая чашку, в то время как матушка ворчит. «Да сел бы, поел спокойно, не убежит жена-то!» «Но мы уже выходим!» «Что там стряслось?» – спрашиваю, когда Азамат плотно закрывает за нами дверь своего кабинета и усаживается прямо на антикварный стол. «Да видишь ли, Алтангирил не такая уж невинная жертва, как он вчера притворялся». Я хлопаю глазами. «Хочешь сказать, он первым начал ссору с аж... Тьфу, с утра я это не произнесу. Ну, скажем так, я начинаю с тобой соглашаться в отношении того, что Алтангирилу катастрофически не хватает такта». Когда старейшина довольно резко отказался принять ученицу из безродных, наш дорогой друг решил надавить на слабые места, мол, вы же сами квазар, и каково бы вам было, если бы вас не взяли в учение. Ну и несколько увлекся, живописуя подробности. Всех духовных тонкостей они при мне не обсуждали, но я так понял, аж где Иди Медину было не слишком приятно выслушивать, в каких мучениях он бы умер в такой ситуации. Я могу только закрывать лицо руками. Алтоша, такой Алтоша! Аж где Демидин попросил его уйти, продолжает Азамат. Тогда Алтангирел принялся его обличать в нежелании помочь ближнему, мол, он просто отворачивается от чужих проблем, всего лишь из-за каких-то предрассудков. А все потому, что с ним самим и его близкими никогда ничего плохого не случалось. И как вообще настолько узкомыслящий человек может быть допущен к решению мировых проблем? Как ты понимаешь, старейшина, хоть он и терпеливый человек, такого хамства не снес и выдворил Алтангирела силой. «О, Господи!» – опешиваю я. «Алтоша что, совсем умом сдвинулся?» «Вот и я о том же», – вздыхает Азамат. «Он, как я понимаю, очень близко к сердцу принял ситуацию с Айшей. Честно говоря, я не ожидал от него такого рвения помочь девочке». Азамат встает и прохаживается по комнате. «Еще честнее, я не знал, что он вообще способен так отчаянно сопереживать другому человеку». «Ну почему? Он ведь сопереживал тебе, когда тебя изгнали. Даже увязался следом, не жил на планете несколько лет». «Это да», – щурясь соглашается Азамат. «Но, во-первых, ему в любом случае нужно было провести несколько лет вдали от наставника. А работа наемника престижна. Да и визитов домой никто не запрещал. Во-вторых, понимаешь, это другое. Он все детство на меня очень сильно полагался, особенно после смерти отца. Он ведь и готовить никогда не умел. И, в принципе, был не приспособлен к самостоятельной жизни. Естественно, без меня ему сразу стало очень трудно, некому пойти за помощью и советом. Поэтому, как мне кажется, сопереживание там играло второстепенную роль. Чисто с практической точки зрения ему было намного комфортнее со мной, чем без меня. А тут совсем другая история. Он ведь совершенно не нуждается в Айше. Но, тем не менее, печется о ней, как о родной. «Погоди, погоди», – перебиваю я, – «ты хочешь сказать, что полагаешь, будто единственный человек, который не бросил тебя в беде, сделал это из корыстных соображений?» Азамат возводит очи горя. «Лиза, ну что ты меня на эту тему переводишь? Я ведь не о том». «Ну почему? Ты как раз о том», – возражаю я. «Ты считаешь, что Алтангирил не способен к сопереживанию, только потому, что не веришь, будто он сопереживал тебе. Но вот помнишь, когда Эциган был ранен? Алтангирел ведь ему сопереживал, правильно?» «Ну, ты сравнила», — Эцигна-то он любит. Поскольку мы говорим на муданжском, Азамат использует то самое слово «любить», которое означает «любить как друга» или «члена семьи», на чем я его и ловлю. Хочешь сказать, тебя он не любит? Лиза, чего ты цепляешься к словам? Мы с ним друзья. Что еще ты ожидаешь услышать? Видишь ли, котик? Я подцепляю его под локоть и присоединяюсь к расхаживанию по комнате. Мне Алтангирел совершенно не кажется человеком, неспособным к сочувствию. Он с некоторым трудом выстраивает отношения с окружающими людьми. Это правда. Но я бы не назвала его бесчувственным или расчетливым. А вот за тобой водится не замечать, что твоя жизнь кому-то не безразлична. Мне всегда говорили, что скромность – это хорошее качество, сообщает Азамат куда-то в сторону. Скромность предполагает, что ты не выставляешь свою значимость на показ, а не то, что ты о ней не подозреваешь. Ведь получается, что ты считаешь Алтангирела хуже, чем он есть. «Ты его защищаешь?» – усмехается Азамат. «От меня!» «А мне казалось, что вы не ладите». «Я не его защищаю, а тебя пытаюсь понять. С Алтангирелом мы ладим так себе, хотя последнее время получше, чем раньше. Но тем удивительнее для меня, что ты о нем худшего мнения, чем я». «А я не могу взять в толк, почему тебя так волнует мое отношение к Алтангирелу. Я заметил, что ваши отношения значительно потеплели, а стоит мне отвернуться, как тут же появляется Ирликхон и втягивает вас обоих в какое-нибудь увлекательное приключение». Заканчивает он внезапно эмоционально. «Вот потому и волнует», – медленно произношу я. «Если уж ты не доверяешь Алтангирелу, которого знаешь с детства, и считаешь, что он остался твоим другом исключительно потому, что ему было так удобнее, то страшно представить, что ты думаешь обо мне». Азамат устало трет глаза. «А ведь еще только утро». «Лиза, ты знаешь, что я о тебе думаю, что ты самая лучшая и самая красивая, и что без тебя моя жизнь походила бы на попытку вплавь преодолеть океан Гей посреди зимы. Неужели ты все еще сомневаешься в моих чувствах?» «Нет, но ты почему-то сомневаешься в моих». Развожу я руками. «Ирлик может составить тебе конкуренцию примерно с тем же успехом, что хос. Или, скажем, какое-нибудь диковинное растение. Мне, конечно, любопытно, у нас ведь на земле нет богов. Но ты же не можешь всерьез полагать, что мне может быть интересен как мужчина некий полугуманоид, который может в любой момент забыть, кто я такая и как его самого зовут». «Это очень рациональное соображение», – вздыхает Азамат. «К сожалению, интерес рождается обычно от вещей иррациональных, например, от красоты, да и статус играет роль». «Безусловно, играет», – подхватываю я. «Именно поэтому у Бога, прародителя чудовищ, которого собратья и родная жена так ненавидят, что заперли в подземной пещере на 200 лет, гораздо меньше шансов, чем у человека, которого совершенно посторонние люди избрали над собой императором. Тебе так не кажется? Да и не знаю, как ты, а я золотые зубы не считаю особо привлекательными». «Хорошо, хорошо, не кипятись». Азамат поднимает руки в пораженческом жесте. «Я знаю, что ты не склонна к рациональным поступкам. Но согласись, что Ирликхон приходит к тебе, ведь именно ты его интересуешь». Я пожимаю плечами. «По-моему, он приходит к нам просто потому, что ему одиноко. А интересует его последнее время в основном Кир, потому что он наглый. Конечно, Ирлик, видимо, по природе ловелас, но он уважает и тебя, и мои чувства к тебе, и, как мне кажется, оставил идею меня соблазнить». Азамат качает головой и молчит. «Коть, ну что я должна сделать, чтобы ты перестал во мне сомневаться? Тихо спрашиваю я. «Тебе-то легко. Ты мне сказал, что я самая лучшая и самая красивая, и я верю, что ты действительно так думаешь. А если я тебе то же самое пытаюсь сказать, ты меня всерьез не воспринимаешь или вообще начинаешь искать какие-нибудь тайные причины, зачем это я вдруг к тебе подлизываюсь? А теперь еще выясняется, что и лучшего друга ты подозреваешь в том же самом. Может, просто кто-то слишком мнительный, а?» «Ты ничего не должна доказывать», — быстро отвечает Азамат, мягко обнимая меня. «Я ведь ни в чем тебя не обвиняю. Я просто нервничаю. Если я хоть немножко задумываюсь, то понимаю, что причин для беспокойства нет. Но иногда я беспокоюсь и без причины, и не знаю, что с этим делать. Может, стоит попробовать что-нибудь еще из твоего арсенала постельных игр? Может, я успокоюсь?» «А с Алтангирелом тоже играть будешь?» – усмехаюсь я. «Лиза, как ты мо...» «Шучу, шучу!» Азамат укоризненно на меня смотрит. «Я подумаю», – наконец говорит он. «Я вроде бы понял, почему тебя смущает моя трактовка его поступков, но я никогда специально не задумывался, как он ко мне относится. Возможно, я и правда рассудил неверно. Ты очень любишь докапываться до самой сути чувств и называть их словами. А у нас и слов-то таких нет. И я вполне уверен, что ни одному муданшцу никогда бы в голову не пришло задумываться, из каких именно соображений мой друг последовал за мной в изгнание. Потому что он мне сочувствовал или потому что мое присутствие облегчало его собственную жизнь? Национальность тут ни при чем. Просто это женский способ мышления. Улыбаюсь я. «Ты признаешь, что между мужчинами и женщинами есть разница?» Удивляется Азамат. И прежде чем я успеваю набрать воздуха, чтобы прочитать ему лекцию по этому поводу, быстро меняет тему. «Но я не рассказал тебе всего, что было на совете». Алтангирел извинился за свою бестактность, а у Ашгдииди Медина хватило трезвости ума извиниться за применение силы. Так что инцидент исчерпан. Мне, правда, показалось, что они остались не в лучших отношениях. Но все же есть надежда, что Алтангирелу не придется второй раз за полгода менять наставника. «Да уж», – киваю я, – «хотя мне все равно странно, что старейшина так разъярился. Алтангирел, конечно, хамло, но аж где и Демидин, как мне казалось, не должен поддаваться на такие провокации». «Так, Лиза, давай ты отложишь свой анализ души старейшины Ашгдииди Медина. Он и так в прескверном настроении», – усмехается Азамат. «А мне надо быть в доме через 10 минут. Я ведь жду решения совета по поводу хозяев леса». «Ладно, скачи, дай только поцелую на удачу», – говорю, притягиваю пониже за косу. По ходу поцелуя мне начинает казаться, что никуда Азамат на самом деле не торопится. Уж очень он с чувством и с расстановкой подходит к вопросу. И даже когда мы разлепляемся, он продолжает меня обнимать и трется щекой о мое ухо, забавно шурша. «Я правда лучше Ирлика?» — шепчет он еле слышно. «Бесконечно лучше», — отвечаю я так же тихо. «Сейчас мне кажется, что когда-нибудь я смогу в это поверить», — бормочет он и отпускает меня. «Ну все, я побежал». И исчезает за дверью, а я остаюсь качать головой в раздумьях. Моя вторая попытка позавтракать тоже удачей не заканчивается. Стоит мне ковырнуть ложкой в йогурте и начать светскую беседу с матушкой, как в домофон звонит странник, о котором я уже порядком забыла. За спиной у него мнется фотограф. Вообще-то со странником мы договаривались, что я ему позвоню, когда приеду. И сама назначу дату и время. Но, очевидно, мне еще предстоит привыкнуть к повадкам местных журналистов. «Добрый день, Хотон-Хон!» – лучезарно сообщает его бородатая физиономия. «Настало время нам побеседовать!» «Добрый день! Как всегда, не вовремя, Хон!» – кисло улыбаюсь я. «Ладно уж, заходите только быстро!» «Кто это там?» – озабоченно спрашивает матушка, когда я впускаю посетителей и отключаю видео. «Странники», – вздыхаю я, – «пришли у меня интервью брать. И, как назло, Азамат на совете. Я ведь сейчас наболтаю чего-нибудь неуместного. Хорошо, хоть Кира дома нет. Может, не придется слишком много врать». «Ничего, Лиза, не боись», – подбатривает меня матушка. «Я пока за Араватом была, этого народа повидала. Если что, подмагну. Ты лучше со стола все убери, нечего их кормить, а то снова и снова приходить будут. Дай им чаю с перцем, и все». Я спешно вызываю слугу убраться, и когда он выкатывает столик с недоеденным завтраком в коридор, как раз сталкивается на пороге с гостями. «Какая жалость, что вы опоздали к завтраку!» – вздыхаю я. «Ну, присаживайтесь, побеседуем». «А это еще кто?» – удивляется странник, кивая на матушку, с таким выражением, будто он тут хозяин, а я привела в дом кого-то постороннего. «Мать моего мужа!» – спокойно объясняю я. «А она-то что тут делает?» – продолжает недоумевать странник. «Ворожу!» – вперед меня отвечает матушка. «Чтоб, если у кого язык слишком длинный, к зубам присох». Странник сглатывает, а фотограф прячет усмешку за камерой, якобы прицеливаясь щелкнуть матушку. «Э!» – окликаю его. «Вы чего? Она же член императорской семьи». «Мать-то?» – переспрашивает фотограф. «Да нет, она не считается». «Пускай снимает», – разрешает матушка, усаживаясь поэлегантнее. «Меня не убудет». Как многие провинциальные дамы, ради визита в столицу она оделась в самое лучшее, поэтому теперь сверкает самоцветами и золотым шитьем, несколько выбиваясь из нашего будничного интерьера. Странник неловко сучит ногами, обутыми в одноразовые тряпичные бахилы. «Скажите, а зачем нас заставили разуться при входе в жилую часть?» Интересуется он, переводя взгляд со своих залатанных носков на матушкины меховые тапочки с серебряными бубенцами на мысках. «У меня ребенок по полу ползает», – охотно объясняю я. «Ваши грязные ботинки мне тут не нужны». Странник поворачивает застежку на Диле. Видимо, у него там микрофон. И хватается за подвернувшуюся тему. «Значит, муж вас вынуждает подстраиваться под удобство ребенка. Ясненько». «Да нет, скорее уж наоборот. Это я стараюсь, чтобы...» Начинаю я, но странник меня перебивает. «А под какими предлогами вы обычно отказываетесь проводить время с младенцем?» «Я не отказываюсь», – моргаю я. «Ну, Хатон-хон, давайте без этого. Все же понимают, что вы тоже человек. Женщины, которые будут читать это интервью, хотят получить пример для подражания, и ваше положение обязывает вас его предоставить. Не волнуйтесь. Император не станет читать женский журнал. Ну так?» «Я не отказываюсь», — повторяю я уверенно. «Я провожу со своим младшим ребенком большую часть дня. Только по утрам с ним гуляет няня». «Ага, хорошо», — кивает странник, полностью пропуская намек про младшего. «Ну и как вы объясняете мужу, почему утром вы ребенком не занимаетесь?» «А чего тут объяснять? Я к нему ночью встаю два раза», пожимаю плечами. «Надо же спать хоть иногда». «То есть вы говорите мужу, что два раза за ночь встаете к ребенку, поэтому утром имеете право на отдых», переиначивает мой ответ странник. «Ничего я ему не говорю. У нас радионяня стоит в спальне. Если ребенок плачет, мы оба просыпаемся». «Погодите, погодите», хмурится странник. «Поясните, в чьей спальне?» «Они спят вместе», тихо подсказывает ему фотограф. Странник на него косится. «Ты что несешь?» «Того. Я ж снимал их дом на доле. Так вот, у них одна спальня на двоих». «Что-то ты путаешь», — хмурится странник. «Ничего он не путает», — встреваю я. «У нас на земле так принято». «Что, вот прямо так, в одной комнате?» — продолжает не верить странник. «Даже в одной кровати», — хмыкаю я. «Пойдемте, покажу. Все равно ведь всю мебель снимать будете».